Дом твой, сердце владыки, не временный, но постоянный, надежный. Ведь и тело твое – дом лишь на время, потому не будем привязаны ни к одному, даже к телу и ни к одной из оболочек, временны все. Привязаться нельзя ни к чему, ибо все истинное твое и неотъемлемое твое во мне. Так на жизнь и смотри, чтобы встать еще ближе. Беспощадно ломай все, что мешает близость мою осознать и становится между мной и тобою. Дом твой, обитель твоя, убежище духа во мне, в моем сердце. Я в тебе, ты во мне – это свобода духа от власти над ним всех тел. Освобождение в духе потому, в духе, что каждая из оболочек связана и подчиняется тому миру, которому принадлежит, физическому, астральному, ментальному, их законам. Дух же над ними и ими не связан. Дух есть огонь, и царство это, царство огненное, царство свободы и света в беспредельности пространства сфер высших. Пусть мыслью ведущей постоянное сознание будет того, что все приходящее и все не твое. Пусть мысль эта сущностью станет твоего выражения в жизни и идеей, ведущей всю жизнь. Себя мне предав и слившись со мною, и меня утвердивший в сознании своем превыше всего, уже не себя, но меня являть будешь, и право иметь действовать силой моею и мной говорить от имени моего, как будто бы не ты, но я, пребывающий в тебе, твоими устами глаголю. Все твое от земли и земного, все мое от огня и от света. Моим, заменяя свое и земное, огонь утвердишь.